Это был самый главный, самый здоровенный из военных корреспондентов, который начал заниматься своим ремеслом, когда еще только изобрели игольчатое ружье. Один лишь его собрат по перу, Беркут, боевой орел могучий, мог сравниться с ним своим весельем на этом поприще, и всякий разговор он непременно начинал с новости, что нынешней весной не миновать войны на Балканах. Когда толстяк вошел, Торпенхау рассмеялся. «Не станем говорить о войне на Балканах. Эти мелкие страны вечно между собой грызутся. Слыхали? Экая удача привалила Дику. Да он ведь и родился-то для скандальной славы, не так ли? Надеюсь, ты держишь его в узде. Такого человека надобно время от времени осаживать». «Само собой. Он уже начинает своевольничать и беззастенчиво пользуется своей известностью». «Так скоро? Ну и ловкач, разрази меня гром. Не знаю, какова его известность, но ежели он станет продолжать в том же духе, ему крышка». «Так я ему и сказал. Только вряд ли он поверил». «Этому никто не верит на первых порах. Кстати, что за рвань валяется вон там на полу?» «Образчик его бесстыдства, совсем новехонький». Торпенхау стянул края продранного холста и поставил размалеванную картину перед Нильгао, который бросил на нее беглый взгляд и присвистнул. «Вот это хрома», — сказал он. «Псевдо... хромали то ли маргинолиграфия. Угораздило же его состряпать этакую почкотню. И все же, как безошибочно он уловил именно то, что привлекает публику, которая думает через задницу, а смотрит через затылок. Хладнокровная беспардонность этого произведения почти что его оправдывает. Но идти этим путем дальше нельзя. Уж будто его так и не захвалили, не превознесли до небес. Сам знаешь, у публики чувства меры нет и в помине. Ведь покуда он в моде, про него будут говорить, что он второй Детайль и третий Мессонье. А это вряд ли удовлетворит аппетиты такого резвого жеребенка. Не думаю, чтоб Дика это особенно волновало. С таким же успехом можно обозвать волчонка львом и воображать, что он довольствуется этой лестью взамен мозговой кости. Дик запродал душу банку. Он работает, чтоб разбогатеть. Теперь он бросил рисовать на военные сюжеты, но ему, видать, невдомек, что долг службы остается прежним. Переменились только командиры. Да откуда ж ему это знать? Он воображает, будто сам над собой командир. Вот как? Я мог бы его разубедить, и это пошло бы ему на пользу, ежели только печатное слово что-нибудь значит. Его надобно публично выпороть. Тогда сделайте это по всем правилам. Я и сам разнес бы его вздребезги, да вот беда, уж очень я его люблю. Ну, а меня совесть нисколько не мучит. Когда-то, уж давненько, в Каире, он набрался дерзости и хотел отбить у меня одну бабу. Я все забыл, но теперь это ему попомню. Ну и как? Преуспел ли он? А ты узнаешь потом, когда я с ним расправлюсь. Но, в конце концов, что толку? Предоставь-ка его лучше самому себе. Если он хоть чего-нибудь стоит, то беспременно образумится и приползет к нам. Причем либо будет вилять хвостом, либо подожмет его, как провинившийся щенок. Прожить хоть одну неделю самостоятельно много пользительней, нежели связаться хоть с одним еженедельником. И все же я его разнесу. Разнесу без пощады в катаклизме. Ну, Бог в помощь. Боюсь только, что на него может подействовать лишь удар дубинкой по башке, иначе он и глазом не моргнет. Кажется, он прошел огонь и воду еще до того, как попал в поле нашего зрения. Он подозревает всех и вся, причем у него нет ничего святого. — Это зависит от Норова, — сказал Нильгау. — Совсем как у жеребца. Одного огреешь плечью, и он повинуется, знает свое дело. Другой брыкается пуще прежнего, а третий горделиво уходит, прядая ушами. — В точности как Дик, — сказал Торпенхау. — Что ж, дождемся его возвращения. Вы можете взяться за работу прямо сейчас. Я покажу вам здесь же в мастерской его самые новые и самые худшие художества. А Дик, меж тем, стремясь успокоить растревоженную душу, невольно побрел к быстротечной реке. На набережной он перегнулся через парапет, глядя, как Темза струится сквозь арку Уэстминстерского моста. Он задумался было над советом Торпенхау, но потом по обыкновению занялся созерцанием лиц в толпе, которая валила мимо. Некоторые уже несли на себе печать смерти, и Дик удивлялся, как это они еще способны смеяться. Другие же лица, в большинстве своем суровые и неотесанные, оживляло сияние любви. Прочие были просто измождены и морщинисты от непосильного труда. Но Дик знал, что каждый из этих лиц достойно внимания художника. Во всяком случае, бедняки должны страдать хотя бы для того, чтобы он узнал цену страдания. Богачи же должны платить за это. Таким образом, он прославится еще больше, а его текущий счет в банке возрастет. Что ж, тем лучше для него. Он довольно страдал. Теперь пришла пора ему взимать дань с чужих несчастий. Туман на мгновение рассеялся, проглянуло солнце, кроваво-красный круг отразился в воде.